Глава 13. Подробные истории. «Слушай, Костя, я благодарен за то, что ты приехал за мной, и за врача тоже. Но я не пойму, почему мой долг, судя по твоим живописаниям, вдруг вырос?» — спросил я спустя несколько минут. «Видишь ли, Эльфин, я только что передал боссу очень ценную информацию. Уверен, он сможет выжать из ситуации огромную выгоду», — начал объяснять Костя. Но я не сказал ему еще более ценную информацию, которая стоит гораздо дороже. То есть, я лишил своего босса потенциальной прибыли. Но кроме этого, я мог бы рассказать о твоей чудесной победе еще парочке ребят. Знаешь, после этого я мог бы начать новую жизнь, Эльфин. Однако, как мне кажется, если просто понаблюдать за тобой, а еще лучше иметь тебя в должниках, я смогу получить нечто куда большее. «Жадность, знаешь ли, еще никого до добра не доводила», — буркнул я. «А это и не жадность. Это моя доброта, а еще умение смотреть в будущее. А еще я рискую. Если кто узнает об этом моем решении, у меня и проблемы могут образоваться. Поэтому я надеюсь, болтать о произошедшем вы не станете. А даже если у вас будут спрашивать, знаете ли вы Тобиаса Сангиса, вы будете делать максимально глупые лица и отвечать, что впервые слышите такое забавное имя. Ясно? Ты в любом случае получил свою выгоду, отметился перед боссом», — вместо ответа проворчал я. «Это аванс», — усмехнулся Костя. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь. А у меня чутье на авантюры со сверхприбылями». Сказав это, парень похлопал по рулю и рассмеялся. «Какая авантюра? Ты ведь ничего не делаешь. Ты просто никому не скажешь обо мне», — возмутился я. «Поверь мне, Эльфин, порой это самое трудное и ценное, что ты можешь сделать», — рассмеялся парень. Я промолчал, а Костя добавил. «И еще. Орден говорит, что ты параллельно работаешь с каким-то вампиром. Рекомендую посоветоваться на предмет вендетты от сообщества кровососов. Уверен, рано или поздно за тобой придут». А вот это его дополнение заставило меня напрячься. Почему-то я сам об этом не подумал. Если Вацлавна почувствовала метку Крама, то почему она не должна почувствовать, что я сживал голову Сангиса? Хотя, с другой стороны, тот же Сангис на метку никак не отреагировал. Может, стоит лучше с Вацлавной на этот счет пообщаться? Наконец мы добрались до места назначения, и Костя принялся помогать мне выбраться из машины. Боря, в свою очередь, помог Гори. «Погоди-ка», — произнес Костя, привалив меня к машине. «Стоять можешь?» «Попробую», — ответил я, хоть колени и дрожали. Отойдя на пару шагов, Костя обернулся и окинул меня взглядом. «О, а Луи-то как огорчится», — покачал он головой. «Быстро ты с его костюмом разделался». Я хотел было что-то ответить, но Костя быстрым шагом направился к углу дома. Спустя пару минут он появился в окружении троих эрков. «Не, мистер Человек Костян», — произнес один из эрков, когда Костя указал на меня. «Мы с альфами дел не имеем. Потом проблем не оберешься. Вы его лучше сами выносите. И желательно в другом районе». «Да его не вынести надо, а отнести. Он еле на ногах держится. А вы вон какие здоровяки. И, к слову, этот полуэльф — крайне уважаемая личность. Смотрите, чтобы с ним ничего плохого не произошло». Сказав это, Костя подмигнул мне. «Так что, его как короля, что ли, нести нужно?» — огрызнулся эрк, демонстративно сложив руки на груди. Костя нехорошо сощурился, и я подумал, что он сейчас начнет в них стрелять. «Не как короля», — вперед выступил Гори. «Он сегодня спас мне жизнь. И сам при этом пострадал. Я бы донес его, но сам еле держусь». «Я тебя здесь раньше не видел», — посмотрел эрк на Гори. «Тебя как звать?» «Гори Гарак», — ответил он, выпятив грудь. «Смотрю, у тебя клыка нет. Перед обществом провинился?» Сощурившись, продолжил расспросы эрк. Было видно, что Костя не имется, но тот держал себя в руках, терпеливо слушая диалог эрков. «Нет», — покачал головой Гори. «Тот, кто это сделал, мертв. Благодаря ему». Он кивнул на меня. «И что, ты теперь ему служишь? Господин твой?» — — хмыкнул Эрк. «Нет», — вмешался я, — «он мой друг». Повисла тишина. «Не по понятиям это, эльфам помогать», — наконец выдавил из себя один из эрков, что привел Костя. «Он полуэльф», — буркнул Боря. «Да ладно, парни, давайте поможем, не переломимся», — произнес тот эрк, который до этого говорил с Гори. «Ну и помогайте, я на такое подписываться не собираюсь», — рыкнул другой, что был против помощи. Развернувшись, он пошел обратно за угол дома. «Ну, вижу, вы здесь сами разберетесь», — произнес Костя. «У меня дело вагон. Чувствую, сейчас Брок еще задач накидает. Все, бывайте». Он спешно пожал всем руки, затем подпер меня плечом и подозвал рукой помощников. «Подхватывайте, парни!» Стоило мне перекочевать в руки эрков, как Костя сразу же обошел машину и распахнул водительскую дверь. «Ну все, будьте дома, гулять не уходите. Доктор обещался скоро приехать», — оставил он последние инструкции напоследок. Запрыгнув на сиденье водителя, Костя почти сразу тронулся с места. Повисла очередная пауза. «Я, в общем, там живу», — кивнул я головой на подъезд. «Поможете добраться, буду благодарен». «Ты здесь живешь?» — спросил Боря, округлившимися глазами, оглядывая коридор квартиры и не решаясь войти. Мне показалось, он испугался того, что сейчас придут настоящие хозяева. «Да, здесь», — усмехнулся я, сидя на полу в коридоре. Эрки, что помогли мне подняться, уже ушли, причем, когда они поняли, в какой квартире я живу, отчего-то заволновались. Похоже, просочились слухи о том, что здесь эльфы бьют эрков молотками. «Я, правда, только сегодня должен был сюда переехать. Как раз хотел вещи в детдоме забрать. В общем, не забрал», — вздохнул я. Боря помог мне подняться и пройти в квартиру. «В общем, осматривайтесь. Думаю, теперь вы тоже будете жить здесь», — произнес я. На самом деле, я люблю жить один, но немного подумав, я решил пересмотреть взгляды. Во-первых, это жизнь эльфина. Пускай я ее даже всячески усложняю. Во-вторых, эльфину нужны нормальные друзья. И стоит признать, эти два парня вполне годятся на такую роль. Славные ребята. В-третьих, им некуда податься теперь, и отчасти в этом тоже есть моя вина. К тому же я чувствую, что эльфин тоже хотел бы этого. По крайней мере, ни от одного меня исходило такое желание. Все же я не могу действовать поперек воли хозяина тела. «Найдете лучшую комнату в этой квартире, знайте, что она моя». Усмехнувшись, добавил я, наблюдая за реакцией удивленных парней. «Остальное пространство в вашем распоряжении». Гори присел на широкий мягкий диван и откинулся на спинку. Уже через минуту он засопел. Боря посмотрел на друга, а затем помог мне усесться рядом. Сам парень устроился сбоку от меня в кресле. «Он ведь всю ночь там провел. Я даже и не понял сначала, куда он пропал». Начал было беспокоиться, ну, пока Сангис не пришел. Тогда стало не до переживаний. Боря криво усмехнулся. «Спасибо тебе. Вообще за все. Я пока даже не знаю, как тебе отплатить. И я не знаю, что это был за парень, но имя Брока я слышал раньше. О нем разные слухи ходят, но после сегодняшнего... Черт. Да вообще все по барабану. Я ведь до сих пор не могу поверить, что можно расслабиться, понимаешь? Мы ведь сдохнуть должны были». Боря говорил что-то, но я его не слушал. Парню, похоже, нужно было выговориться. Вот он и болтал. Я же глядел на свое отражение в зеркале, что висело прямо напротив дивана. Вернее, на отражение эльфина. Лицо покрывало сеть сосудов. Они были не такие черные, как тогда на руке, но все равно были отчетливо видны. Черты лица заострились. Мне даже показалось, что лицо стало крупнее. Из-за резко выступивших скул. Челюсть тоже укрупнилась, будто не до конца перестроилась после превращения в пасть крокодила. Костюм, что дал мне Луи, был разорван в хлам. Он напоминал скорее лохмотья, хоть и довольно чистые. Видимо, чары, отталкивающие грязь, до сих пор действовали. Сквозь дыры просматривались доспехи, которые в нескольких местах, так же, как и костюм, были разорваны на лоскуты. Главное, что они выполнили свою функцию. У меня в тех местах, судя по ощущениям, да и по виду, жуткие раны, но я даже боюсь представить, что было, если бы их не прикрывал доспех. У меня зияла глубокая рана на боку, кровавая полоса на животе и еще одна такая же на груди. На ноге тоже была дыра, и, судя по ощущениям, она была одной из причин, почему я не могу ходить. Спина тоже ныла от боли. В общем, хорошо меня вампир потрепал. Я вдруг заметил, что у меня на плече, на месте еще одной глубокой раны, что-то шевелится. Я даже дыхание затаил. Неужели в меня что-то залезло? Может, крыса? Пока я спал, она грызла меня. Или вампир в меня кого-то подселил? Я едва не охнул от резкой боли, а потом вдруг все прекратилось. И что это, блин, было? Я осторожно покосился на свое плечо и застыл в недоумении. На том месте, где только что была рана, красовалась розовая кожа. Я даже потрогал пальцами. Ничего, нет никакой раны. Хотя секунду назад она там была. Что за нахрен? Я потыкал пальцем в плечо. Даже синяка нет. Что происходит? «Эльфин, ты видел?» — спросил я мысленно. «Рана на плече пропала». «Да, господин Макс, здесь в меню написано, что сработала хаотичная регенерация. Вылечено плечо». «Плечо? Мать его, плечо? У меня в груди дыра. Нога, кажется, насквозь просматривается, а эта грёбаная регенерация лечит мне плечо? Да это...» Я сделал глубокий вздох и вдруг услышал голос Бори. Похоже, он все это время не умолкал. «Но если ты решишь не оставлять нас здесь, мы все поймем. А у тебя и своя жизнь». «Ты что несешь?» — перебил его я. «Я же сказал, здесь живите». «Да я тебя все спрашиваю, а ты только брови хмуришь. Я что-то запутался, что у тебя на уме?» — хмыкнул Боря. «Да не слушал я тебя. Меня самого отключает. Вон лучше, телек включи». Я кивнул на большой телевизор, стоящий неподалеку. «А то я точно врача не дождусь». Боря, нахмурившись, подошел к телевизору и включил его. Выражение лица у меня сейчас было очень тупое. Я в зеркале видел. И вот с таким лицом я уставился в ящик. Ну а там показывали новости. Сказано было много, но из основного выходило следующее. Гоблины оккупировали три района и требуют выдать им тех теневых воинов, которые устроили погром в их поезде. Шумиха на фоне этого поднялась серьезная. А когда королевские гвардейцы не смогли успокоить беспорядки и понесли серьезные потери, вопрос встал ребром. Диктор пытался спрогнозировать вероятность применения магического оружия, но что у него вышло, я так и не понял. На фоне беспорядков разразилась еще одна мини-война. На район центральных котельных, что является неформальной территорией криминальной группировки центровых, было совершено несколько нападений с поджогами и перестрелками. Погибло более 30 человек, больше сотни ранено. Пострадали в основном гоблины и эрки, но и среди людей игнорков были жертвы. В ходе расследования выяснилось, что несколько группировок объединились из-за недовольства захватнической политики центровых. Прям криминальная драма какая-то. Также диктор добавил, что эти центровые занимались в основном тотализаторами и организацией всяческих подпольных турниров, сводящихся в основном к боям без правил. Ну охренеть! Показали Освальда Гринланда. Похоже, у его семейки началась черная полоса. И большие партии наркотиков на него вешают, и хранение, и торговлю оружием, и обанкротиться не дают. И сам король приказал назначить проверку. Апогеем всего стала новость, что он просит у властей защиты. Мол, на него вполне может быть совершено покушение. Однако, удовлетворили ли его просьбу, диктор не сказал. Скоро еще я к нему нагряну. И похоже, что на этом его проблемы закончатся. По восточной части города прокатилась череда пожаров. Судя по всему, тоже поджоги. Подозревают, что в городе завелась банда пироманов. Также передавали о поджоге в детском доме промышленных зон. По предварительным данным, стало известно, что погибло несколько заслуженных педагогов. В их числе Федот Нарбанов, Гарген Гарагоп, Тобиас Сангис. Каждый из них посвятил жизнь детям. Ага, в поте лица трудились. Эти пожарные еще пыточные не нашли. Ну или нашли, и им опять дали взятку. Суки. Я услышал отчетливый скрежет зубов. «Ладно, Боря, вырубай телек, пока я его не расхреначил к чертям», — буркнул я. Новостей было еще много, но в самых ярких я засветился. Стоял, так сказать, у истоков. Да уж, я так могу начать думать, что лучше бы мне вообще не лезть в жизнь полуэльфа. Хотя, с другой стороны, я все поджигаю, а город очищается от всякой погани. Бандиты жрут друг друга. Может, я этакий антибиотик, что вычищает этот город от всякого дерьма? Мои размышления прервал стук в дверь. «Боря, это, наверное, доктор. Откроешь?» — попросил я. «Только спроси, кто там, на всякий случай». Это и правда оказался доктор. Гном, показавшийся мне почему-то знакомым. Первым делом он занялся Гори. Посетовал, что не удалось прихватить отрубленную руку. Мол, ее можно было бы прирастить. А так новая рука будет стоить бешеных денег. Да и очередь такая, что если парень и найдет деньги, то успеет повзрослеть, прежде чем дождется. Кроме обширной потери крови и расшатанных нервов, Гори был в порядке. Ну, если не считать ушибы, потерянный клык и руку. Врач порекомендовал ему минимум неделю отлеживаться в кровати и хорошо питаться. Еще посоветовал пару мест, куда можно обратиться за функциональным протезом. По его словам, искусственные органы и конечности, если, конечно, не скупиться, давно превзошли природу. Следом настала моя очередь. Осмотрев и обработав мои раны, он начал расспрашивать о самочувствии. Что-то ему не нравилось в моем состоянии. «Молодой человек, у вас очень странные симптомы. Мне нужно знать все, что происходило с вами за последние дни. Какие препараты вы принимали, что ели и пили?» Поймав мой полный сомнения взгляд, доктор добавил: «Врачебная тайна для нас кое-что значит. Я порой лечу таких пациентов, за один разговор с которыми могут казнить. А уж про их хвори лучше вам не знать. В общем, я не думаю, что вы сможете меня чем-то удивить, а вот отмолчаться и умереть раньше срока — это запросто». В общем, остановил он меня на том моменте, когда я рассказывал, что пытался переживать голову вампира, и у меня это не получилось. Доктор отпросился покурить и поразмыслить. После того, как он вернулся, я рассказал про поедание внутренностей эрков и черные вены после моего первого пробуждения в подземелье Сангиса. На этом моменте гном попросил воды. Видимо, я слишком живо рассказывал, потому как даже Боря позеленел. Видимо, не нужно было упоминать вкус, который я ощущал, и волосы, застрявшие между зубов. Когда вернулся из кухни, я рассказал ему про коктейль из регенератрона и реаниматора, закончив рассказ зельем под названием «Красный угар». «В общем, что я могу сказать?» — произнес врач после еще 10 минут раздумий, разбавленных забористой руганью, которую гном выдавал едва слышным ворчанием. «Раз уж вы смогли выжить после всего, значит, уже не умрете. Правда, расплачиваться придется долго. Думаю, такая вялость продлится неделю. Но это и к лучшему. Как раз рано заживут». Услышав срок, я не выдержал. «Какую к чертям неделю? Мне нужно завтра встать на ноги!» — вопил я. «У меня дел не в проворот. Вы же сами сказали, что раз не подох, то хуже уже не будет». Что удивительно, Эльфин со мной был согласен. Он, как и я, переживал о поворотах судьбы и о том, что нас с ним в последнее время за этими поворотами встречает. Да что угодно может произойти, и если я останусь в таком состоянии, рядом может не оказаться того же Кости. Да вообще никого рядом не окажется. Да в жопу вообще на кого-то рассчитывать. Доктор долго припирался. Но после получаса споров удивительно упертым оказался гном. Он сдался и выдал мне золотистое средство в прозрачной колбе под названием «Полиэлементный комплекс экстремального регенеративного обновления». Ох, ну и название. При этом гном посулил: «Но потом не рассказывайте, что я вас отравить пытался. Предупреждаю, эту ночь вы надолго запомните. Запаситесь чистой питьевой водой. Думаю, литров 20 вам хватит». Достав блокнот, гном чиркнул что-то на бумаге и положил передо мной. «Здесь мой номер. Позвоните мне, скажем, завтра вечером. Предупреждаю, что на ночь я телефон отключу, так что не пытайтесь звонить мне с угрозами или просьбами скорее вас умертвить». Сказав это, гном переключился на Борю. Тот был в порядке, и гном оставил ему успокоительное средство. Однако, немного поразмыслив и поглядев на меня задумчивым взглядом, Он оставил Горе и Боре сильное снотворное. Сказал обязательно принять его через полчаса после того, как я выпью покеро, как он назвал золотистую бурду. Если честно, его предостережения меня даже впечатлили. Как показывает практика, нет более страшной боли, чем та, которая следует после фразы любого врача «немного поболит» или «как комарик укусит». Гном же сказал, что я испытаю чудовищные муки. После такой презентации даже библейский ад меня пугает меньше. Проводив доктора, Боря помог мне добраться до большой спальни с широкой кроватью. После он притащил несколько кастрюль, ведер и бутылей, наполненных водой. «Эльфин, я не буду пить таблетку. Я ведь понял, что этот гном издевается. Я, если что, буду рядом, за дверью, и в случае чего помогу. В общем, ты зови». «Боря, я думаю, он не шутил. Мистер Роквул сказал ведь, что вы ничем мне не поможете. Значит, так и есть. А вам обоим нужен отдых. В общем, выпей снотворное прямо сейчас, при мне, чтобы я видел. Ну, давай». «Но, Эльфин, это ведь неразумно». Попытался возразить парень, но я был непреклонен. «Пей, я сказал, прямо сейчас». Боря хотел было поспорить, но, не выдержав моего взгляда, подчинился. «Вот и молодец. А теперь иди спать. Только проследи, чтобы Горе тоже выпил таблетку. Ему нужен сон». Боря кивнул и, выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. «Ну что, Эльфин, готов к очередному испытанию?» — спросил я. «Господин Макс, предчувствую, что очень пожалею об этом, но я в любом случае поддержу вас. По крайней мере, назад пути все равно нет». «Это ты верно подметил, паря», — ответил я и залпом выпил золотистую жидкость, которая оказалась удивительно приятной на вкус. Как панадол из детства. Или какая-то жвачка,